что до Таврического дворца, в этом здании нашему герою приходилось бывать впервые в своем новом теле. Хотя до того он видел депутатский зал на многочисленных фотографиях из исторических альбомов и даже припоминал, что именно здесь однажды собиралось выездное заседание Совета Федерации, если говорить о новейшей истории страны в 21 веке, собирались, кажется, лет 10 назад. Сам зал для заседаний был внушительных размеров и при численности депутатов чуть более 400 человек, запросто включал в себя вдвое большее число заседательствующих. Белым это помещение называлось потому, что стены внутри были светлыми по всему периметру, как будто показывая, что задача думцев – творить такое будущее, где нет черных полос. Касаемо расстановки депутатских кресел, то они располагались по залу амфитеатром. Каждое такое кресло, чем-то кстати смахивающее на школьную парту начальных классов, было выполнено из натурального дерева и было обито кожей, выкраденной в сиреневый цвет. Отдельно стояли кресла парты председателя Государственной Думы, небезызвестного нам, господина Родзянко, а также его товарищей и секретарей. Символично, что прямо за их спинами на стене висел огромный портрет государя Николая, написанный кистью самого Репина. Портрет этот будто бы отчетливо напоминал присутствующим о том, кто есть на самом деле хозяин русской земли. А чтобы депутатам лучше думалось и в голову не приходили разные глупости, как идея о создании правительства общественного доверия, к примеру, из думского зала открывался великолепный вид на красочный сад. Его великолепные пейзажи можно было лицезреть через большие окна высотой от пола до потолка. Сегодня в думский зал пришли все до одного депутаты, министры, их товарищи, секретари и многие другие, пришедшие на выступление членов правительства и депутатов. Оттого зал был забит под завязку и шум было слышно задолго до того, как зайдешь внутрь. Протопопов подошел к дверям, ведущим в белый зал и не останавливаясь, ничего не дожидаясь, вошел внутрь, открыв двери нараспашку. «Заходим, ребята». На часах было ровно 8. Глава 14. Год 1917. Январь 16. Таврический дворец, Петроград. «Я постоянно перетряхиваю весь парламент и знаю, кто в рот, а кто не в рот. Александр Григорьевич Лукашенко». В данной главе использован большой пласт реально существующего исторического материала, который выходил в том или ином виде из уст деятелей событий тех лет. Надо сказать, что шум в думском зале стоял такой, что слышно было далеко за пределами помещения. Однако стоило Александру Дмитриевичу открыть двери, ведущие в зал и следом появиться на пороге, как все эти визги, шумы и гаммы как-то разом оборвались. Все взгляды присутствующих мигом обратились на новоприбывших и прежде всего на министра внутренних дел. Оттого, на несколько секунд повисла гнетущая тишина. В думском зале воздух был настолько наэлектризован, что это чувствовалось. А накурено здесь было так, что дым стоял будто коромыслом, хоть топор вешай, открытое на проветривание окошко не спасало, а курили здесь почти что все. Протопопов, не говоря ни слова, двинулся вглубь зала, в гробовой тишине слыша отчетливо звук собственных шагов, а потом депутаты, особенно по центру и слева, получается, по правую сторону от вошедшего ровно посередине зала министра и по левую от думской трибуны, тот самый объединенный прогрессивный блок и часть левых радикалов, опомнились разом. Один за другим, он начали оживленно и возбужденно вскакивать со своих мест, спотыкаясь, некоторые вовсе вставая в попыхах падали обратно на свои места, и размахивая руками. Тишину разом нарушил шквал возмущений, ары всего того сплошного негатива, который обрушился на Александра Дмитриевича лавиной смешанных эмоций. Но тут стоит сказать, что не растерялись те, кто сидел справа, ну в смысле, слева, если от Протопопова, те, кого наш герой считал настоящими патриотами. Эти депутаты тоже повскакивали со своих мест, но вместо порции отборного негатива, принялись оглушительно аплодировать. Приветствовали сначала самого Протопопова, а затем и правых депутатов, лидеров своих партий, которые зашли в думский зал следом за министром внутренних дел. Вот так и шел Александр Дмитриевич в довольно забавной атмосфере, когда с одной стороны думского зала продолжался свист и летели осуждающие, полные ненависти взгляды, а с другой министр встречался со взглядами восторженными и одобрительным гулом и улюлюканьем. Оттого, ничего удивительного не было в том, что выкрики, доносящиеся с разных сторон, имели совершенно и диаметрально противоположный характер. От слов всесторонней поддержки, за веру, царя и отчества, Протопопова в премьеры, до крайнего негатива, едва ли не прямых оскорблений с матом. Что это за фарс? Почему он заходит на заседание не с остальными министрами? Бардак средь белого дня, отставку. Но, как известно, собака лает, а караван идет, так гласит народная мудрость. И Протопопов в это утро решил сей мудрости последовать. Не обращая внимания на обрушившуюся критику, правые депутаты прошли в свое крыло зала и уселись на свои места. Протопопов вовсе шел, помахивая рукой, вроде как приветствуя своих сторонников, а вроде как пуще прежнего раздражая врагов, накалившихся до белого коления. Пусть и сходится, ничего с ними дурного не станет. Но по-настоящему левые и центристы завелись тогда, когда Александр Дмитриевич не стал проходить к месту, где восседали остальные члены правительства. Министры сидели на пятачке справа от трибуны, отдельно от депутатов, и сел рядом с Римским-Корсаковым. Завелись не на шутку. Негатив, который был направлен в его сторону, усилился и превратился в настоящий шквал. Предатель, ставленничек, распутинец, мерзавчик. Протопопов также спокойно улыбался и приветственно махал рукой всем своим комментаторам, получая от происходящего своего рода удовольствие и уж точно эмоциональную зарядку. К сожалению для правых, голоса левых и центристов перекрикивали их с легкостью. Надо ли говорить, что патриотов, промонархистов и тех, кто сочувствовал курсу, проводимому Министерством внутренних дел, в думском зале было меньшинство. Впрочем, Александр Дмитриевич понимал с самого начала, что рассчитывать на теплый прием в Таврическом дворце ему точно не стоит, и реакция депутатов более чем предсказуемая. Все дело в том, что прогрессивный блок составлял абсолютное большинство в Государственной Думе четвертого созыва, и в это своеобразное объединение вошло целых 6 думских фракций. Среди них, так называемые прогрессивные националисты, собственно кадеты, также земцы-октябристы, фракция, депутатом которой являлся, кстати, сам Протопопов, а еще прогрессисты группы Центра и Гучковская фракция Союза 17 октября. Если сложить всех вместе, то насчитаешь ровно 236 человек, а это фактически 56% от общего числа заседательствующих депутатов Думы 4-го созыва. Другими словами, у прогрессивного блока имелось подавляющее большинство голосов, которое с легкостью, непоколебимостью, а где-то отключив мозги, принимало все необходимые решения, стоявшие на повестке заседания. Прогрессивный блок срабатывал безотказно и также просто по своему принципу, как автомат Калашникова. Вот только подобный расклад полностью и целиком паразитировал работу Думы, делая ее предсказуемой, безвольной и в каком-то смысле нечестной. А учитывая, что блок также поддерживали сразу 3 фракции из Государственного совета в составе центральной академической группы рядов непартийных деятелей, реального шанса что-либо противопоставить этой могущественной силе не было ни у кого. Численность блока, со всеми хитропереплетениями, превышала 300 человек. И все эти ребята сидели сейчас в думском зале, у госсовета при этом была своя отдельная ложа, и охотно освистывали пришедшего на заседание министра внутренних дел. Вне пределов блоков остались фракции правых и националистов, которые последовательно поддерживали все правительственные инициативы, ну и менее лояльные, к правительству в целом и к Протопопову в частности, меньшевики и трудовики, последние во главе с Керенским. Две последних группы, несмотря на то, что не вошли в прогрессивный блок, все же поддерживали эту группу в большинстве их начинаний. Как-то так, пока шумели и выясняли отношения, подошло суть до дела, то ради чего все сегодня, собственно, собрались. Родзянко, будучи председателем Государственной Думы, последовал на трибуну, проявив пунктуальность в вопросе начала заседания. Время было ровно 8 часов утра, минута в минуту. Листа с заготовленной речью в руках Михаила Владимировича Протопопов не увидел. Конечно, попробуй тут подготовиться заранее, когда события в Петрограде меняются по несколько раз и порой только за день. Однако выглядел господин председатель более чем уверенно и обладал по-прежнему весьма высоким авторитетом среди присутствующих, причем с разных сторон. Об авторитете Михаила Владимировича можно было судить хотя бы потому, что при его появлении на трибуне гул в зале начал стихать сразу же. Протопопов поймал на себе встревоженный взгляд генерала Курлова и в ответ кивнул. Он верил, что все будет в порядке, и разговор, который некогда состоялся у министра внутренних дел с господином председателем, приведет к нужному результату. Кульминация же наступит именно сегодня, здесь и сейчас. Как же хотелось в это верить, по крайней мере, и как же все-таки волнительно в тех моментах, которые ты не имеешь возможности контролировать целиком. Раздались аплодисменты, которыми думский зал встретил своего председателя. Родзянко встал на трибуну, вскинул руку, благодаря зал за встречу и призвал к тишине, сжав ладонь в кулаки. Впрочем, тишина без того во многом уже установилась. Эмоции по приходу Протопопова во главе лидеров правых начали стихать, хотя понятно, что все не могло кончиться вот так просто. Александр Дмитриевич видел, как к Римскому-Корсакову подошел один из его товарищей и что-то шепнул Сан Санычу на ухо. Тот кивнул и явно остался удовлетворен услышанным. Потом Римский-Корсаков обернулся к Протопопову. «Все готово, Александр Дмитриевич. Дай-то Бог», — отозвался Протопопов. «Скрестим пальцы, я уже держу их скрещенными». В груди у Протопопов появился приятный холодок предвкушения. Он зарезал на своем стуле, то и дело ловя на себе ненавистные взгляды и переглядываясь со своими политическими оппонентами. Злостью на злость Александр Дмитриевич не отвечал, но подмигивал в ответ и улыбался, чем вызывал в свой адрес еще больший негатив оппонентов. Здесь, среди думцев, сидели те самые господа Гучков, Керенский и же с ними, с которыми только вчера у министра случилось жесткое противостояние, закончившееся полным разгромом оппозиционеров. Компашка антипатриотов и отъявленных мерзавцев решила не брать самоотвод с сегодняшнего заседания, хотя Протопопов был практически уверен, что произойдет именно так, и явились в Думу во всей красе, как и Александр Дмитриевич, немножечко потрепанные после вчерашнего и не выспавшиеся. Пока Протопопов играл в гляделки с Гучковым, в зале, наконец-то установилась тишина. «Благодарю», — раздался голос Родзянко с трибуны. Он опустил руку, которую использовал для регулировки громкости думского громоговорителя. «Милостивые государи, я искренне рад видеть каждого из вас в здравии в столь непростую военную годину. Однако у меня для вас отличные новости, господа. Как председатель Государственной Думы Российской империи 4-го созыва, я со всей ответственностью заявляю, что 5-я сессия, начатая 1 ноября 1916 года и ушедшая на новогодние каникулы 16 декабря того же года, объявляется открытой сегодня в 8 часов утра. В зале снова раздались громовые аплодисменты. Собравшиеся поднялись и аплодировали стоя, продолжительно, бурно. Надо признать, что возобновление думской сессии после месячной паузы было большим событием, на которое возлагалось немало надежд. Когда в белом зале вновь установилась тишина, Родзянко продолжил и сперва обратился к октябристу Дмитрюкову, думскому секретарю, и, помимо прочего, члену особого совещания по обороне, с просьбой начать протоколировать заседание. «Иван Иваныч, будьте так добры начать протокол». На секунду взгляды Родзянко и Протопопова пересеклись, и Михаил Владимирович отвел свой взгляд первый, отчего кожа министра внутренних дел покрылась мурашками. Показалось ли, в этом взгляде Александр Дмитриевич разглядел безразличие, или нет все же, показалось, считать Родзянко, как открытую книгу и понять истинные намерения председателя, не получалось и на этот раз, это определенно настораживало. Далее Родзянко зачитал вступительную речь, которая оказалась довольно короткой и даже скорее непривычно короткой для Михаила Владимировича. Настало время говорить одну правду, как бы она ни была неприятна. Наша армия безукоризненно и безропотно выполняет свой долг, но нам определенно надо навести порядок внутри государства и рассмотреть важнейшие вопросы жизнеобеспечения, которые позволят нашему великому отечеству выстоять в столь непростой период своей истории, сказал Родзянко, произнося с выражением каждое слово. Слова встретили тепло. Сегодня наше думское заседание откроет доклад премьера правительства глубоко уважаемого князя Голицына, а также министра земледелия господина Риттиха, продолжил Родзянко. Я верю, что наше правительство честно и открыто доложит нам о состоянии дел в подведомственных им направлениях и определенно укажет на болевые точки, над которыми нам с вами, господа, будет необходимо поработать со всей возможной тщательностью. Только работая в тесной связи Думы и правительства, мы сможем оперативно реагировать на вызовы времени и направить наши усилия в конструктивное русло на пользу Родины. В зале послышался свист и снова поднялся гул. «Требуем ответственного министерства», — закричал один из депутатов из центра, — «в отставку правительства Голицына». Эти слова раздались левей. Обоих крикунов поддержали яростными аплодисментами, которые не стихали около минуты. Родзянко поднял руку, призывая к тишине и, дождавшись, когда та установится, снова заговорил, обогащаясь к князю Голицыну. «Николай Дмитриевич, вам слово и вам трибуна, милостивый государь». Голицын, который сидел отдельно от остальных министров в ложе председателя Совета министров, торопливо поднялся со своего места и двинулся на трибуну. По пути вылупил глаза на Протопопова, до сих не переварив целиком и полностью тот факт, что министр внутренних дел зашел с другими депутатами в обход министерского павильона. Надо ли отмечать как-то дополнительно, но отметим, что председателя никак, кроме понурыми взглядами слева, не встречали. Если центр в целом относился к Голицыну с некоторой терпимостью, то кадеты готовы были сожрать премьера с потрохами. И, что удивительно, пожалуй, аплодисментов, которых можно было ожидать справа, их тоже не было. Такой прием, безусловно, деморализовал князя, но надо отдать должное Николаю Дмитриевичу. Он держал себя в руках и всячески подчеркивал свое достоинство. Зашел на трибуну, прокашлялся в кулак, заговорил, начав со стандартных формулировок, приветствия и сокрушения о том, что Россия заходит в самое непростое время, едва ли не до всю свою тысячелетнюю историю, и это время выпало на судьбу живущих ныне людей. Дальше перешел к сути дела. Из его проникновенной речи было ясно, что ключевым вопросом правительства сейчас считает вопрос продовольственного обеспечения, и оттого предлагает целиком и полностью сосредоточить все совместные усилия, о которых говорил Родзянко, вокруг этого неотложного вопроса. Поэтому, глубокоуважаемые господа депутаты, я предлагаю вам выслушать Александра Александровича Риттиха, нашего министра земледелия, который выступит перед вами с докладом на тему, что удалось сделать подчиненному ему министерству за столь короткий срок, прошедший с его назначения на пост. Прошу, Александр Александрович, вам слово. Риттиха встретили куда сдержаннее в плане выплескиваемого негатива, чем Голицына. Человек он был заслуженный и опытный в том деле, которым занимался. Особо стоит отметить, что Риттих трудился в Министерстве земледелия на самых разных должностях с 1905 года, и в свое время являлся одним из основных вдохновителей и разработчиков аграрной реформы небезызвестного Столыпина. После занимал должность товарища Кривошеина и также был инициатором хлебной разверстки в прошлом году. Однако до конца справиться с продовольственным вопросом в год войны Риттих не смог. Наверное, поэтому, всерьез опасаясь, что доверие к нему со стороны депутатов пошатнется, Риттих поднялся со своего места, бледный как Молли и не на шутку перепуганный царившей в Думе атмосферой. Было заметно по всему его виду, что грядущий доклад не сулит министру земледелия и толики удовольствия. Направляясь к трибуне, он держал в руках замызганный некогда белый платок, в который вцепился всеми пальцами. Им Риттих утирал струившийся по лбу холодный пот, вышел на трибуну, сделал глубокий вдох. Показалось или нет, но Риттих будто смотрел то на ложу свиты его величества, то на ложу дипломатического корпуса, где сидели палеолог и сэр Бьюкинин. Впрочем, нельзя было исключать, что Александр Александрович просто не мог никак сосредоточиться, вот глазки и бегают, места не находит. Поприветствовав коротко депутатов, он начал свою речь, наверняка подготовленную и заученную. За кратчайший срок вверенному под мое управление министерству удалось сделать не так много, как хотелось бы лично мне и всем вам. Я вынужден к своему глубочайшему сожалению констатировать, что несмотря на все принимаемые усилия, продовольственный вопрос до сих пор находится в полнейшем хаосе и им невозможно управлять, как того требует текущая ситуация. Однако смею заверить, что для стабилизации ситуации требуется время. Разверстка начнет работать. В белом зале при словах Риттиха воцарилась тишина. Слушали внимательно. При этом, введение мер разверстки позволило нам своевременно выявить те тонкие места, которые не позволяют плану осуществиться в полной мере. Это неорганизованный подвоз городам продовольствия, которое имеется в достаточном количестве на местах. И я смею заверить, что в той же Сибири мы наблюдаем залежи таких продуктов, как хлеб, масло и мясо. Вопрос будет решен положительно в кратчайший срок, заверил Риттих со всей ответственностью. Далее, мы поняли, что сама разверстка между нашими губерниями реализовывается неверно, и сейчас схема выстроена таким образом, что плодоносные губернии не в достаточном количестве поставляют хлеб на внутренний рынок. В неплодоносных же губерниях выявлено напротив чрезмерное обложение в поставках хлеба. Это приводит к перекосу в самих поставках, рождает слухи о реквизициях, множит спекуляцию зерном и пугает крестьян, которые прячут свое зерно, подавая продажу и создавая искусственный дефицит. Уверяю, что схема будет пересмотрена также в кратчайший срок. У меня все. Александр Александрович выступил пылко, и как скальпель хирурга вскрывает нарыв, вскрыл проблемы, с которыми Министерство земледелия столкнулось лицом к лицу. Его заверение о том, что проблемы будут решены в порядке первоочередности, вселяли оптимизм. Когда Риттих закончил выступление, на трибуну вновь зашел князь Голицын и добавил, что призывает к благоразумию и поиску разумного компромисса по всем озвученным вопросам. «Милостивые государи, ответственно заявляю, что мы в правительстве отчетливо понимаем, что решение продовольственного вопроса невозможно без тщательной проработки других жизненно важных вопросов, как тот же железнодорожный или топливный. При этом, обращаю ваше внимание, господа, что без содействия со стороны земств, мы не продвинемся далеко». А вот эти слова снова привели к гулу. Николай Дмитриевич не стал дожидаться, когда шум стихнет, и попытался повысить голос, чтобы закончить свою речь. Милостивые государи, дослушайте, давайте не будем скатываться в бардак», — надрывался Голицын. «Я скажу, что мы в правительстве крайне рассчитываем на то, что ситуация на фронте стабилизируется, и связываем это с запланированным весенним наступлением российской армии. Нам как никогда нужна поддержка наших прекрасных союзников, и заручиться ей мы сможем на союзнической конференции в Петрограде. Так давайте же покажем присутствующим здесь господам послам наше единство по всем вопросам. Тем более, смею вас заверить, наш государь настроен положительно по вопросу создания Министерства общественного доверия и сейчас собирает разные мнения, чтобы принять мудрое решение. Призываю в этой связи не создавать друг для друга препятствий. Давайте каждый из нас, подчеркиваю каждый, займется тем делом, которое ему вверено», — договаривал Голицын под свист, но надо отдать ему должное, все, что хотел сказать, он сказал до конца, и, закончив, распылившись, покрасневши, он удалился с трибуны в свою ложу. К трибуне тотчас двинулся Гучков, которого не вызывали, но он взял слово сам, а Родзянко, видя это, безмолвствовал и попускал. Протопопов, успев немного познакомившись с Александром Ивановичем, если так можно сказать, поближе, понимал, что Гучкова таки распирает от злости. Как только он встал на трибуну, шум тотчас утих, настолько непререкаемым был авторитет Александра Ивановича. «Послушайте меня вы, Голицын, и послушайте внимательно. Я в прятки с вами играть не буду», — начал он, от злости вцепившись в трибуну побелевшими пальцами. «Имейте совесть и смелость выражаться прямо, милостивый государь. Если вы подозреваете рабочую группу и нас в том, что мы занимаемся политикой, я ни одной минуты возражать не буду. Да, мы занимаемся политикой, но правительство само сделало из нас политическую организацию. Мы считаем, что вопрос обороны может быть решен лишь в том случае, если политически изменятся условия нашей работы. Надеюсь, что я изъясняюсь более чем понятно для всех присутствующих, в том числе для упомянутых вами господ послов, и надеюсь на то, что вы почистили хорошенечко уши перед тем, как явиться на заседание. Я скажу отдельно, что все те обвинения, которые обрушились на нас в прессе за последние дни, они не стоят и выеденного яйца. Я отрицаю то обвинение, которое предъявлено нашей рабочей группе: мы не замышляли вооруженное восстание и переворот. Я, стоя на этой трибуне, со всей ответственностью заявляю, что уголовно наказуемого за нами ничего нет, и попытки прессы, которую устраивают на нас травлю и обвиняют в причастности к якобы террористической организации, которой на самом деле даже не существует, это фарсы и влажные мечты таких, как вы, родина ненавистников. «Вот козел, мало ему вчера досталось», — прошипел Курлов. «Это меня там не было, Саша убил бы». Протопопов продолжил слушать Гучкова. «Я вас предупреждаю, что на Россию надвигается потоп, а жалкая, дрянная, слякотная власть готовится встретить этот катаклизм теми мерами, которыми ограждают себя от хорошего проливного дождя. Надевают калоши и раскрывают зонтик». С этими словами Гучков ударил по трибуне кулаком и вернулся на свое место в зале. Он уходил под бурные овации, зажегший зал умело, с той же легкостью, как зажигается спичечная головка. «Благодарим вас за выступление, Александр Иванович», — сказал Родзянко и взглянул на лист, который появился у него в руках. «Следующим желает высказаться господин Милюков, прошу к трибуне. Лидер прогрессивного блока видел, какое впечатление произвела на думцев речь Гучкова и наверняка своей речью хотел произвести не меньшее впечатление. Поднялся и стремительно зашагал к трибуне. Наблюдая за тем, с какой решительностью шел Милюков, Протопопов предположил, что нападки на правительство продолжатся, и он не ошибся. Без всяких приветствий и прочих вводных, лидер кадетской партии сразу взял с места в карьер. В свете последних событий, у меня появилось отчетливое понимание, что продолжать работу с нынешним кабинетом министров категорически нельзя. Если поначалу у меня были смутные сомнения, то теперь я твердо убежден, что это не правительство, а шапито. Как могут принимать столь ответственные решения те, кто попал в кабинет не благодаря личным качествам и упорному труду, а только лишь ввиду протектората сверху? Пример. Милюков хищно обвел взглядом думский зал и впился глазами в князя Голицына. Получается так, что наш премьер – это председатель комитета, коему покровительствует сама Александра Федоровна. Ответьте мне кто-нибудь на вопрос, как человек, который не имеет совершенно никакой личной политической позиции, оказался в кресле премьера. А я скажу, вы, Николай Дмитриевич, ни много ни мало, выдвинуты на столь высокий пост по принципу личного к вам доверия монаршеской особы. И больше того, Николай Дмитриевич, насколько мне известно, с вашим мнением нисколечко не считаются. Я бы попросил выбирать выражение. Голицын вскочил со своего места. Помолчите теперь, Николай Дмитриевич, вам давали слово и вы сказали сполна, а теперь послушайте. Я слушал и слушайте вы. Но, Николай Дмитриевич, просьба не превращать заседание в базар. Обратился Родзянко к Голицыну, перебивая того, займите свое место. Премьер буквально стек обратно, заметно побледнев. «Спасибо, Михаил Владимирович», – поблагодарил Родзянко Милюков. «Если вам нужны факты или цифры, и вы считаете, что мои слова недостаточно веские, то я скажу вот что. С осени 15 года по осень года 16, всего до год мы наблюдали в кабинете министров примерно следующую картину. Сменилось 5 министров внутренних дел. Князь Щербатов, Хвостов, Макаров, Хвостов-старший и, наконец, сейчас мы лицезреем Протопопова на посту министра», — Милюков загибал пальцы. «Каждый из этих господ пробыл на посту всего около 2,5 месяцев. Теперь вопрос, как при такой регулярной чехарде говорить о серьезной внутренней политике?» Павел Николаевич сделал паузу в несколько секунд и вновь обвел взглядом думский зал, вопрошая ответ. И ответы последовали. «Никак, полная чехарда, совершенно несерьезно. Благодарю, господа. Имея понимание об остроте этого вопроса, я задаюсь вопросом, возможно, так сложились обстоятельства, что требовалось менять министров внутренних дел, как перчатки», — продолжил Яна Милюков. «Но как тогда объяснить, что остальные должности в кабинете также тасовались, как карты в колоде, безо всякой логики? За год мы имеем 4 смены министров земледелия: Кривошеин, Наумов, граф Бобринский и теперь министр вы, господин Риттих. Спасибо, кстати, за выступление. И еще 3 смены военных министров: Поливанова, Шуваева и, наконец, назначили Беляева. Я спрашиваю у всех собравшихся, скажите ко мне, господа, на какую по качеству работу важнейших направлений государственного аппарата мы с вами можем рассчитывать, если сам аппарат то и дело сотрясается лихими переменами? Одному ли мне понятно и очевидно, что министерская чехарда приводит только лишь к сумбуру, и ожидать результат в таких невнятных условиях – признак явного слабоумия? Не мы ли с вами наблюдаем неопределенность, распоряжение, которые противоречат друг другу, и явную растерянность всех и вся? О какой общей линии, ведущей к победе в войне, о каких компромиссах можно говорить сейчас, если у нас в правительстве отсутствует твердая воля, упорство и решимость? Милюков вновь обводил взглядом зал, оттуда снова летели гадости в сторону министров. Продолжая свою пламенную речь, которая действительно получилась не менее зажигательной, чем слова Гучкова, Павел Николаевич сказал: «Утверждаю, что текущая ситуация в стране является катастрофической. Констатирую, что настроения повсюду такие, что нам стоит ожидать серьезных изменений в самые кратчайшие сроки. Все слои населения требуют правительства общественного доверия. Повторяю, что министерская чехарда приводит к полнейшей неопределенности и, как следствие, к полному равнодушию служащих. И с личным прискорбием готов сообщить, что наш государь давно упустил бразды правления страной. Вы», — Милюков указал на сидящих отдельно министров, — Ездите с докладом к Александре Федоровне и от нее же получаете распоряжение. И по ее же разумению, неугодные министры вылетают из кабинета со скоростью пули, сменяясь людьми, которые не имеют никакого представления о том, чем им вверено заниматься. О слухах, которые ходят вокруг императрицы, я деликатно промолчу с вашего позволения, но об них наверняка известно каждому из вас. Протопопов слушал внимательно, понимая, что Милюков в этой своей речи отошел от своего давнего и нерушимого принципа дипломатичности, лавирования и полуфраз. Понятно, почему так произошло, веревка на его шее затянулась очень и очень туго, поэтому Павел Николаевич, как раненый лев, перешел в решительную атаку. Как известно, лучшая защита – это нападение, оттого лидер прогрессивного блока со остервенением обвинял правительство и царскую семью в том, в чем обвиняли его самого газетчики. Этим Милюков хотел отвести подозрение от своей фигуры. Еще один, индюк недобитый, прошипел Римский-Корсаков. Что касается земского и городского союзов, а также военно-промышленного комитета, то мы, в отличие от лично мной неуважаемого правительства, намедни вступились в переговоры с их представителями по поводу решения вопроса, что предпринимать, дабы Россия неотложно заполучила дееспособную власть. Одно могу сказать точно, господа, нам потребуются героические усилия, чтобы спасти страну. Намотайте себе на ус. Милюков, весь распалившийся, расстегнувший верхние пуговицы своей рубашки, сошел с трибуны. Следующее слово предоставляется представителю социально-демократической партии господину Чхидзе, провозгласил Родзянко через всеобщее умопомешательство, которое произошло после речи Милюкова. У Чхидзе от возмущения даже прорезался жуткий акцент, и в своей критике он пошел еще дальше предыдущих ораторов, сходу обрушившись на всех и вся. Забавно, что досталось, в том числе, только что выступившему лидеру кадетов. Николай Семенович оказался чрезмерно категоричен, показывая свой радикальный настрой. Кадеты не имеют никакого представления о сути проблем, сходу начал Чхидзе, потому как они не имеют никакого представления о пролетариате. Из ничего ничего не сделаешь. Вот, что надо бы намотать на ус. Акцент у него был, конечно, жуткий, еще чуть-чуть и начнет в русскую речь слова из родного языка. Однако посыл Чхидзе был более чем понятен. Господа члены Государственной Думы, вы помните, конечно, что несколько раз с трибуны успокаивали нас, чтобы массы рабочие стояли у станков и делали свое дело. Что же касается продовольствия, обеспечения в материальном отношении этих масс и так далее, то это сделает Государственная Дума. Не раз повторялось это, господа, с этой трибуны, такое успокоительное заверение. И вот, оно повторяется снова. Но игнорирование улицы – это свойство и правительства, и многих из нас. А улица вот-вот заговорит, господа, и с этой улицей теперь нельзя не считаться. Но как бы остро ни стоял вопрос, господа, все-таки надо в корень посмотреть, в корень болезни, где она кроется, ибо иначе ни Государственная Дума, ни улица не разрешит, как бы остро ни стоял вопрос, как бы немедленно он этого не требовал. Для вас, господа, очевидно, что коренная причина того, что происходит не только у нас, обострение продовольственного вопроса, но и в других странах, это та мировая катастрофа, которая уже третий год продолжается и конца которой не видать. Это основная причина. Следовательно, об этом надо подумать серьезно и не ограничиваться, господа, теми высокими фразами, может быть, очень патриотичными, которые очень часто повторяли с этой трибуны. Пора задуматься, господа, об этом серьезно. Это, я говорю, общие причины, но у нас есть специфические русские условия, которые, конечно, этот вопрос усугубляют. И вот когда вы выходите на эту трибуну и ищите виновника виновника, но ищите беспристрастно. Правительство, да, разумеется, в первую очередь и в первую голову оно виновато в том, что сейчас происходит. Но, господа, не виноваты ли в этом и те, которые шли одно время, и долго шли, в единении с этим правительством? Я вас спрашиваю, господа, отвечайте беспристрастно на это, с тем правительством, которое вы называете никчемным и которое было таким всегда, не со вчерашнего дня, не с момента объявления войны, и до войны оно было таким, и вы это знали. Когда здесь говорят, что нас обмануло это правительство, позвольте мне сказать, что это неверно. Вас не могли обмануть, потому что вы знали, досконально знали это правительство, вы шли в единении, господа, вы каждый раз дожидались, пока какая-нибудь катастрофа не разразится. Так было в 1915 году, и вот, когда дождались, тогда заговорили, господа, правду. Как же с вами поступало это самое правительство? Позвольте, господа, привести маленький анекдот или рассказать, если хотите. Правительство с вами поступало так, как поступил один раввин с одним семейством еврейским, которое обратилось к нему с жалобой. Семейство задыхается в хате, некуда ему поставить козу, лошадь и корову. И вот раввин предлагает: «Поставьте там козу». «А как же так, мы задыхаемся и без козы». «Поставьте». «Пошли, поставили». «Что, как обстоит дело?» «Задыхаемся». «Поставьте корову». «Поставили корову, хуже стало». «Поставили лошадь». «Нет, невозможно дышать». «Выведите козу». «Вывели козу». «Ну, что, легче стало». «Выведите корову». «Корову вывели». «Стало легче, легче». «Потом лошадь». «Теперь, говорят, почти совсем хорошо. Вот вам довольно министров увольняли, одних увольняли других, вам становилось легче». Слева, со стороны радикалов раздался смех. «Вот вы таким образом, знаете, вели себя каждый раз, пока какая-нибудь катастрофа не разражалась. Что же, господа, теперь предлагается? Кто же был коза?» Послышалось оттуда же, откуда раздался смех. Чхидзе продолжал: «Вы же отлично знаете, что мы и сейчас как будто себя стараемся обмануть. Очевидно, положение безвыходное, потому что я не могу себе представить обращение к тому же самому правительству. Не ваш ли, Павел Николаевич, сторонник почтенный депутат Родичев не так давно о каком-то покаянии говорил, что это правительство может еще покаяться? Ведь, господа, я не представляю себе грешника, который не мог бы покаяться, но этот грешник разве может покаяться? Какая религия спасет его?» Милюков в ответ вскинул подбородок. Федор Измаилович Родичев, один из почтенных членов прогрессивного блока и первый тенор кадетской партии, напрягся, заслышав свое имя. «Да никакая, господа», сам спросил и сам ответил Чхидзе. «Я ему воздаю всю правду, этому самому правительству, всю правду. Оно знает свое дело, оно его ведет, и недаром еще Лассель сказал: реакционеры, не краснобай. Эти люди, господа, не краснобай. А вы во что бы то ни стало, хотите им навязать такие задачи, которых они не признают. Вы хотите, чтобы правительство обслуживало общегосударственные интересы, вы хотите, чтобы народные интересы оно ставило близко к сердцу. Но это, господа, совершенно не его задача. Неужели этого нельзя понять, что никакой обороны, никакого внешнего врага оно не признает, решительно никаких народных благ не преследует. Оно защищает свою собственную шкуру.